когда, значит, ребенок усаживался на горшок в своей комнате, то его, как правило, выносили в коридор. И вот очень часто идешь по коридору, один сидит на горшке, там второй. Личный 20 век. Вера Владимировна Нечаева, учительница, 1923 года рождения, рассказывает о жизни коммунальной квартиры с видом на Кремль. Мы жили на Софийской набережной, напротив Кремлевского дворца прямо. И мы вот детьми очень любили в бинокль смотреть. Ничего не было видно там. То есть были дома, конечно, и церкви, но никто не ходил. Кремль был совершенно безлюдный. Жили мы в большом доме, который назывался в просторечии Бахра. Построил его Бахрушин на свои деньги. Это миллионер был такой, как вы знаете. Есть еще музей Бахрушина. Это было жилье гостиничного типа, вот так сказать можно. Значит, огромный коридор, широкий-широкий, и по бокам комнаты. Комнаты были разгорожены. У некоторых были хорошие перегородки между соседями. А у нас какая-то была... Мне казалось все время, что она из фанеры состоит, потому что, во-первых, лезли клопы оттуда, а во-вторых, потому что, когда открывали-закрывали дверь, то у нас почему-то стена ходила так в одну сторону, в другую, как бы дышала. Соседи были громкие, их было там 6 человек, причем два парня таких, подростка, они всегда в драке были. И поэтому у нас было очень шумно и весело. Надо сказать, что тараканов у нас не было в комнате. Но на кухне, я считала, что это была кухня тараканья. Вот представляете, когда входишь в кухню, там темно вечером, руки помыть, чтобы далеко не идти в туалет, то ты зажигаешь свет и слышно шик-шик-шик-шик, они побежали. Газа у нас не было. Стояла плита железная, и вдоль стен стояли такие деревянные столы. У каждого было свое отделение. Сверху стояли керосинки. Готовили на керосинках. У некоторых были примусы. Иногда кто-нибудь топил вот эту плиту. Тогда все старались поставить туда свои кастрюли. Ссорились, отпихивали кастрюли. Вот так мы жили. Нас было четверо. Значит, дядя, тетя, я и бабушка. Наша комната была в одном конце коридора, а туалет был под прямым углом, так у нас коридор шел раз и два. И душ. Душ был. Но горячей воды не было, поэтому, если хочешь, мой с холодной водой. И мы ходили в баню. Вынуждены были. Но мы и несли с собой таз. Один только, один таз почему-то. Потом, и сумки. Все это пер дядя. Сзади шел. Охал и ругался. Он всегда, да, недоволен был далеко, потому что ближе была баня, но она была плохая. Она была, во-первых, там по 10 копеек, а та была по 30 копеек. И поэтому, причем я правда говорю, такая цена была. Вот. И там было, правда, чисто. Ну, помню, конечно, когда, значит, ребенок усаживался на горшок в своей комнате, то его, как правило, выносили в коридор. И вот очень часто идешь по коридору, один сидит на горшке, там второй. А детей было много. Значит, кроме меня было еще 4 девочки и 5 мальчиков было. Но я помню вот что. Я помню НЭП еще. Мы с бабушкой ходили гулять. Мы шли по набережной к Москворецкому мосту. Он был довольно-таки близко. Под Москворецким мостом шла торговля, такая боевая торговля, много было продавцов. Что они продавали, кроме рисок, я не помню. Но и риски бабушка мне всегда покупала. И риски были, лежали на фанерочках. Фанерочки были завязаны веревочками к шее. Вот, а они, у них руки были свободны, давали 2 риски на бумажечке. И вот я одну съедала. А вторую бабушка мне не разрешала есть. Потом, перед самым приходом, я уже ела вторую ириску. Надо сказать, запомнились извозчики. Извозчики 2 родов. Это были те, которые возят людей с крышей такой, если дождь, накрываются. Вот. И просто извозчики грузовые. Они нагружали на своих лошадей. У меня такое было впечатление, что до неба. То есть такое количество эти лошади везли, битюги. У них были лохматые ноги, ну, подковы, конечно. А Москворецкий мост был очень крутой. И вот они зимой, там скользило все. И они карабкались, и вот там были булыжники, высекали эти вот подковы, высекали искры. Вот это я помню. И их хлестали этими кнутами. Мало что свой хозяин, вот твой, который сидит там наверху, так еще сзади, которые застряли, они тоже прибегали. И я всегда вот маленькая думала, вот они прибежали, они бы подтолкнули лучше, а они бьют лошадь. Они бьют лошадь, та прям падает на передние ноги. Ужасно. И потом, наконец, начали строить большие мосты. А теперь это те мосты, которые мы знаем, по которым мы ездим. Записано в марте 2015 года.